Он кричал: «Да здравствует свобода!» — сказал один из жандармов, и переходил улицу в неположенном месте. «Ну, пришлось ему вмазать», — сказал другой. «Разве можно допустить, чтобы в студенческом квартале лица в состоянии опьянения подавали дурной пример молодежи?» От стыда бедняга скончался под наркозом еще до операции. Это и задержало Лурана. К счастью, его коллега Петер Ния остался на дежурстве и занялся пострадавшим. Это прозвище, данное Вианом своему шурину Клоду Леглизу. — Когда твоя свадьба? — спросил Луран. — На той неделе. — А когда мы похороним твою холостяцкую жизнь? Ты готов к этому мероприятию? — Ну, — рассмеялся Фидель, — наверное, тоже на той неделе. — Знаешь, — сказал Луран, — надо тебе серьезно этим заняться. — Я и занимаюсь. — Кого же ты пригласишь? — Тебя, Пьера и майора. — Кто это майор? — Друг Пьера. Пьер очень хочет нас познакомить. — А что он собой представляет? — Ну, Пьер говорит, что он посетил массу кладбищ и, может быть, полезен для моей карьеры, и вообще это занятный человек. — Майор так майор, — согласился Луран. — А девушки? — О, — возмутился Фидель, — никаких девушек. Подумай, ведь через 3 дня я женюсь. — А зачем же, по-твоему, хоронят холостяцкую жизнь? — Похороны — дело серьезное, — протянул Фидель. — И я хочу дать моей невесте то же, чего требую от нее. — То есть абсолютную невинность? — уточнил Луран. — Ну, по крайней мере, относительную, — сказал Фидель, потупившись. — Ладно, — заключил Луран. — Стало быть, мальчишник. — Разумеется, — ответил Фидель. — В среду в 7 вечера у меня. Пробило 1 час ночи, и друзья вышли из бара. Луран попрощался с Жозефом, пожал руку Фиделю и направился к больнице. Фидель вернулся к своим одноклассникам в южный склеп, где проходили занятия. Там же помещался выставочный зал для курсовых и дипломных проектов. Начался урок. Он был посвящен окраске в черный цвет гравия вокруг карликовых буксов, составляющих растительное окаймление памятника образца номер 28 из гранита с полурельефным крестом. Фидель достал рабочую тетрадь и уселся на глыбу красного мрамора, предназначенного для надгробия фантазии. Глава 3. В 4 началась получасовая перемена. Фидель вышел с приятелем прогуляться среди развалин. Над ним сияли звезды, он ясно различал их все, кроме Бетельгейзе, которая слишком ярко горела в прошлом месяце и теперь из-за перерасхода энергии временно погасла. Звезда Бетельгейзе — гигантская звезда в созвездии Ориона. Когда писалась новелла, Виан переводил фантастический рассказ американского писателя Тенна, а они не глупы, эти парни с Бетельгейзе. Фидель плотнее обмотал шарф вокруг шеи. С бульвара, проникая сквозь решетку, дул легкий ветерок, и он старался держаться в безветренных полосах за железными прутьями. Дойдя до угла, где громоздились древнееврейские надгробия, которые разрешалось обследовать, Фидель сел на одно из них.